Можно было подумать, что ее собственного неудачного романа с Тедом никогда не существовало. Его несостоятельность и ее презрение по этому поводу были изгнаны из памяти. За прошедшие без мужчины годы Джорджи явно пересмотрела свою шкалу ценностей. Теперь это была другая женщина. В чем бедняжке Теду? И предстоит убедиться, как только она вновь прокопает лазейку в его жизнь. Все это весьма красноречиво читалось в ее жесте, ее взгляде. Горло Теда подкатил комок желчи. Все его тело горело, ему немедленно нужно было выйти на свежий воздух. — Где этот пес? — произнес он вдруг и резко встал. — Дэм, куда ты запропастился? Ко мне? — И Джорджи, извини, я как раз собирался выгулить собаку, когда ты позвонил. Так он и сбежал, не пригласив Джорджию присоединиться и не дав ей шанса пригласить себя самой. Он еще раз громко окликнул: — Дэм, пойдем, старушка, пора гулять! — и выскочил на улицу, прежде чем Джорджи успела перестроиться. Тед не сомневался, что его побег он объяснит чрезмерной поспешностью своих действий. Не сомневался он и в том, что никаких других объяснений у нее нет. «Это крайне важно», — вдруг понял Тед. «Жизненно важно. Не позволит ли женщине узнать его лучше?» Он быстро шагал по пустынным улицам, переживая все вновь. «Глупец!» — ругал он себя. «Глупец!» И слепец увивался вокруг нее, как мальчишка, надеющийся на взаимность местной распутницы и совсем не видящий, что она шлюшка, потому что он слишком молод, слишком неопытен, слишком горяч, слишком слаб. Да, да, он слишком слаб. Тед стремительно несся к реке, таща за собой несчастного пса. Он стремился уйти от Джорджии как можно дальше и хотел не возвращаться домой как можно дольше, чтобы она наверняка ушла, не дождавшись его. Даже Джорджия Рамсботтом не могла рисковать разом всеми своими шансами, выкладывая козыри в первый же вечер. Она уйдет из его квартиры и несколько дней будет держаться в стороне. Потом, рассудив, что он уже должен остыть после их стычки, она вернется вновь под флагом сочувствия и заботы. Схему ее действий Тед мог расписать по часам. На углу Фрайди-стрит и набережной он повернул налево и двинулся вдоль Темзы. Фонари вдоль улицы плевали асфальт озерцами молока. Ветер резкими порывами бросал на редких прохожих тяжелую сырость, поднятую с реки. Тед поправил воротник дождевика и сказал собаке, с тоской поглядывающей на растущий неподалеку кустик в надежде прикорнуть под ним на минутку: — Пойдем, старушка. Рывок поводком, как всегда, помог. Они двинулись дальше. Возле церкви они оказались как-то случайно. Тед и не думал туда идти. Он и не вспоминал о том, что видел в тот вечер, когда не стало Вирджинии. Дэм рванулась к траве, как лошадь, завидевшая свое стойло, то даже не успел остановить ее. Пес пристроился на газоне и занялся своим делом, и было поздно тащить его в более укромное местечко. Без намерения, без единой мысли, не желая понимать, что могли означать его действия, Тед медленно перевел взгляд с собаки на строение приюта для неимущих у дальнего конца дорожки. Он только быстренько взглянет в ту сторону, — сказал он себе, — просто проверит, задернут ли занавеска женщины из третьего домика справа или нет. Если нет, если свет в ее окне горит, то он окажет ей услугу, откроет ей глаза на то, что любой случайный прохожий может заглянуть в ее дом и например, прикинуть ценность ее имущества.